Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Об одной из едва ли не самых популярных книг и вообще об одном из самых популярных произведений наступившего 21 века хотели мы сегодня поговорить в программе «Серебряные нити». Точнее говоря, не о всей серии детективных романов, которые шведский писатель Стиг Ларсон назвал «Миллениум», а о главной героине этих романов, об образе Лизбет Саландер, 24-летней хакерши, с которой мы знакомимся в первом из этих романов, который в нашем переводе называется «Девушка с татуировкой дракона». Серия романов это и роман «Девушка с татуировкой дракона», написанные Стигом Ларсоном, были награждены всеми престижными литературными премиями. Тут и Букеровская премия в 2008 году, и Galaxy British Book в 2009, и так далее, и тому подобное без конца. Кроме того, внезапная смерть Ларсона в возрасте 50 лет в 2010 году, конечно же, добавила, как это не печально осознавать, популярности его книгам. Сам Стиг Ларсон человек очень, ну, как бы близкий, я надеюсь, нашему мышлению, по той простой причине, что этот журналист, который посвятил свою жизнь борьбой с последствиями нацизма. Я бы даже сказал, что он жил и пытался вскрывать те самые гнойные язвы, которые философия, идеология нацизма оставила в европейской вообще и в шведской, в частности, психологии. Поэтому долго ходили слухи об его убийстве, но вроде бы они не подтвердились. Так или иначе, он умер в возрасте 50 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности, совершенно неожиданно для своих близких и друзей. Книга была дважды экранизирована, вы, наверное, это знаете. Первый фильм снят Нильсом Арденом Оплевым в 2009 году в Швеции. Главные роли в нем сыграли Микаэль Ньюквист и Нуми Рапас. А в 2011, в прошлом году, вышла американская экранизация, которую сделал культовый режиссер Дэвид Финчер, а главные роли в ней сыграли Джеймс Бонд, последний Джеймс Бонд Дэниел Крейг и актриса-дебютант Руни Мара. Вот, собственно, по этим фильмам в основном большинству из наших слушателей, наверное, этот самый образ Лизбет Саландер и знаком. Образ этот странный. Это девушка-фрик. Это модное словечко, о котором мы сегодня тоже с вами собирались поговорить по телефону 495-956-15-14. Согласно книге, она бледная, анорексически худая девушка со стрижкой бобрик и пирсингом в носу и бровях. Рост ее 150 сантиметров. У Лизбет рыжие волосы, которые она красит в сине-черный цвет. На шее имеет татуировку в виде осы длиной в 2 сантиметра, вытатуированную цепочку, обвивающую бицепс. И ее отличительная черта – это татуировка на правой части спины от плеча до ягодицы. Большая татуировка, означающая дракона. Мы не знаем, в фильме нам не сообщают о ее трудном детстве. Я надеюсь, что успею рассказать о версии к романам. Но известно, что особенно враждебно она относится к мужчинам, которые грязно обращаются с женщинами, и получает огромное удовольствие от их разоблачения и наказания. Собственно говоря, подлинный, дословный перевод названия книги, которую мы знаем как «Девушка с татуировкой дракона», шведское название дословно переводится так: «Мужчины, которые ненавидят женщин». Ну и, соответственно, согласно определению самого Стига Ларсона, Лизбет – это женщина, ненавидящая мужчин, которые ненавидят женщин. Она имеет за плечами трудное детство и как бы страдает всем тем, что сегодня получила, наверное, популярность под названием социофобия. Она испытывает трудности в дружбе и в общении с людьми. И одевается подчеркнуто странно. Так, чтобы отличаться от всех тех людей, которые ее окружают. Это один из главных принципов ее поведения, как, собственно, и главный принцип, загадочный и существующий, всегда существовавший в недрах европейской культуры и нашей культуры, этакой субкультуры фриков. И поэтому загадка Лизбет, которая выступает в качестве со-детектива в романах Стига Ларсена, а фактически она выступает главным детективом, поскольку журналист Микаэль Блумквист, второй главный герой всех этих произведений, он, ну, как бы является ее социальной оболочкой, социальным прикрытием. Он общается с обществом вместо нее, а преступление расследует она. Так вот, я совершенно серьезно считаю, что эти романы получили и фильмы, разумеется, получили такую популярность, поскольку вот эта странная девушка на самом деле является чуть ли не единственным на наших экранах подлинным героем нашего времени. Вот таким подлинным героем, передающий порой невысказанные, порой неосознанные чувства молодых и не очень молодых людей. Вот согласны ли вы со мной? И вообще, что вы думаете и об этих романах, и об образе Лизбет Саландер? Вот обо всем этом мы попробуем сегодня поговорить здесь, в прямом эфире Радио России по телефону 495-956-1514, где 495 постоянный телефон нашего прямого эфира, а 956-1514 это московский номер, по которому вы можете высказать сегодня свое мнение о Лизбет и о романах, и о том, почему же герой нашего времени выглядит так странно. В фильмах звучат мелодии, ну, скажем так, не очень характерные для наших программ. Там звучит рок, и поэтому я позволил себе позволю себе сегодня предложить вам свой вариант музыкального образа Лизбет Саландер. I'm not afraid to die. Придется, наверное, напомнить сюжет. Микаэль Блумквист, журналист, издатель политического журнала, «Миллениум» называется журнал, проигрывает судебный иск, поданный против него миллиардером, который обвиняет журналиста в клевете. Он должен сидеть в тюрьме 3 месяца. Так вот, когда он выходит из тюрьмы, некий Хенрик Вагнер, один из ведущих шведских промышленников, предлагает Блумквисту под видом написания семейной хроники расследовать исчезновение его любимой племянницы Харриет, которая пропала в 1966 году, то есть за 40 лет до того, как начались события романа. Прежде чем нанять журналиста для расследования этого семейного дела, извините, адвокат Вагнера получает 24-летней хакерши Лизбет Саландер. Она работает в охранном агентстве. Провести анализ жизни Блумквиста, журналиста, и составить его подробное жизнеописание. Сама Саландер, как мы знаем из фильма, в 18-летнем возрасте признана недееспособной, теряет своего опекуна и знакомится с новым, с неким адвокатом Бьюрманом. Бьюрман пользуется своей властью для принуждения Саландер к услугам, ну, скажем, сексуального характера. И после 2 изнасилований Лизбет решает ему отомстить, привязывает его к кровати и наносит на тело татуировку с надписью «Я садистская свинья, подонок и насильник». Она позволяет себе это сделать, поскольку успела снять на видео, на скрытую видеокамеру, все, что он с ней делал. Ну и таким образом она как бы становится независимой от ее опеки. Ну вот, изучая жизнь Блумквиста, она понимает, что это человек, которому можно доверять, и мужчина, который любит женщин, и поэтому она постепенно начинает посылать ему сообщения. И они, в общем, занимаются расследованием вместе и выясняют, что убийцей и племянницей миллионера был Мартин Вагнер. Собственно говоря, они вскрывают целую семью, несколько поколений насильников и убийств, семью, кровавый след которой тянется со времен нацизма. Это все, что я успеваю рассказать, поскольку я сегодня хотел бы не о нацизме, а вот об этом странном образе Лизбет. Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Анна. Добрый вечер. Я попыталась понять, что именно привлекло мое внимание в Элизабет Саландер. Первое, она не жалеет себя, не пережевывает обиды и оскорбления и никому о них не рассказывает. Не зацикливается на них, игнорирует, а если проблема не окончена, просто решает ее. Будто то, что было, было, и сейчас этого нет. Второе, у нее напрочь отсутствует забота о собственной важности. Как будто у нее нет собственного «я», но и в то же время она его не подменяет чьим-либо мнением. Будто она уяснила, что мир вот такой, просто форма, в которой она должна существовать. и она в него вписывается ровно настолько, насколько необходимо ее физиологическим потребностям. Он для нее не хорош, не плох, просто есть и все. Такое ощущение, будто она все свои действия нащупывает, проверяя на верность или неверность, не опираясь на свои личные предпочтения или желания. И третье, она любит, не проваливаясь в любовь. Умом она ее отрицает, не осознает, но любит. Получается, такой человек, которому не важны признаки престижа, который не мучается, принимая решение, и знает, что это решение будет верным, а от этого и смел в своих действиях. Вот такой с виду страшненький, ужасненький, ни Аполлона, ни Афродита, но на самом деле самый настоящий герой или просто человек по своей сути. Вид Лизбет вызывает неприятие. А мы, каждый из нас, чувствует себя вот таким гадким утенком, пусть даже одежда на нас обычная. Она не бравирует своей внешностью, не стесняется, а живет ведомая своей совестью, без страха сделать неверный шаг. Вот так и мы хотим, не обращать внимания на свою нетаковость, а просто жить. Возможно, ее личные переживания, те, которыми она ни с кем не делилась, стали своего рода атомным взрывом в бункере, который, да, покорежил само строение, но внутри спалил, очистил сосуд от всего наносного и бессмысленного. Спасибо, Анна. Собственно говоря, в книге, да, поскольку в кино этого не видно, и просто складывается ощущение, что, ну, что-то там было страшное в прошлом. А мы этого не знаем. Мы видим Лизбет, когда она уже сталкивается, вспоминает об этой истории с адвокатом Бьюрманом. Так вот, на самом деле в книге-то все это, все, что происходило с ней, описано, и сама Лизбет, она говорит о том, что у нее душа омертвела. Как бы признаваясь в том, что она недочувствует, и естественно, у них вспыхивает любовь с Блумквистом, но эту, в этой любви она тоже остается отстраненной. То есть, заставая, скажем, Блумквиста в постели с другой девушкой, она просто спокойно разворачивается и уходит. Психиатрия, это называется болезненной психической анестезией. Это ощущение, что тебе на душу надели какую-то подушку из ваты. Это не мой образ, это образ Лизбет Саландер из книги. На самом деле, жестокая история ее, в общем, такова. Мы даже точно знаем, когда она родилась. Она родилась 30 апреля 1978 года. Ее мать была кассиром в продуктовом магазине. И по причине общей влюбчивости родила в 17 лет Лизбет и ее сестру Камилу. Отцом двойняшек был русский. Вообще русский перебежчик. Как бы вот, наверное, все-таки, наверное, мы в чем-то виноваты, что вот эти образы так часто оказываются русскими в мировой литературе. Так вот, отцом двойняшек был русский перебежчик, бывший агент ГРУ Александр Золоченко. По словам самой Лизбет, отец был психопатом, убийцей и мучителем женщин. Он бил и насиловал мать Лизбет. И это и привело к тому, что в 12 лет Лизбет нанесла ему 5 ударов ножом в плечо, а в следующий раз после зверского избиения и изнасилования матери на глазах у дочерей она подожгла его машине, бросив туда пакет с бензином и зажженную свечку. После чего, собственно говоря, она была объявлена антисоциальной, лишена дееспособности, длительное время лечилась в психбольнице, а потом, ну, вот стала такой, какой мы ее видим в двух, может быть, несколько разных, но, тем не менее, экранизациях этой книги. Вот... Вкратце, очень вкратце такова история, а вот что сказала об образе Лизбет наша постоянная радиослушательница Евгения. Доброй ночи, Александр Геннадьевич и все слушатели программы «Серебряные нити». Итак, фильм «Девушка с татуировкой дракона». О чем же этот фильм? Ну, во-первых, фильм ставит проблему враждебного отношения к женщинам. И не только к женщинам, но и вообще ко всему, что традиционно считается женственным. Стремление к красоте, эмоциональность, понимание. В жестком технократичном мире этого фильма ничему женственного места нет. И даже сама Лизбет Саландер начисто лишена какой бы то ни было женственности. Во-вторых, это детектив. Когда-то в «Серебряных нитях» были целых две программы о детективах. Роль сыщика – разбираться в хитросплетениях зла и тем самым снимать страх перед ним. А кто является сыщиком в этом фильме? Поначалу это журналист Микаэль Блумквист, образованный, интеллигентный, доброжелательный. В современных западных фильмах довольно часто появляется такая ситуация. Вызывают вот такого персонажа и поручают ему расследовать что-то очень запутанное. Он берется, но у него мало что получается. А почему? Вспомним, что говорилось о сыщиках в той программе «Серебряные нити». Чтобы расследовать деяния зла, детектив должен сам иметь в своей природе что-то инфернальное, адское. Вот этого-то адского и не было поначалу в Микаэле Блумквисте, и не мог он толком ничего узнать, пока не появилась Лизбет Саландер с ее информационными возможностями. Она и стала той инфернальной частью души, которую он в себе открыл, которая и позволила ему все узнать. Инфернальная часть души – то, что в современном западном мире практически подавлено. В Швеции принято улыбаться, быть вежливыми, доброжелательными. Примерно то же самое было в Советском Союзе во времена застоя. Ну, правда, у нас не улыбались. Но, тем не менее, и там, и у нас было ощущение жизни в абсолютно знакомом и предсказуемом мире. У нас в то время была любопытная мода чтобы вешать на стены своих квартир жуткие африканские маски. Они были символическим выражением этой инфернальной части души. Можно сказать, что Лизбет, да и весь этот фильм в целом, для западных людей это вот такая жуткая маска, которая висит на кино и телеэкране, символизируя собой эту подавленную часть души. И есть тут еще одна важная функция Лизбет как сыщика. Образ сыщика, говорилось в той программе «Серебряные нити», стал необходим в культуре тогда, когда люди стали чувствовать себя неспособными самим разобраться со злом во все усложнявшемся мире. В наше время человек, если где-то и чувствует себя беспомощным и потерянным, так это в бескрайнем мире информации. А Лизбет в этом мире легко разбирается, поэтому ее образ и оказался нужен. А еще Лизбет, одетая всегда в черное, напомнила мне фигуру Виктора Цоя, о котором недавно была программа. Приведу небольшую цитату из нее. «Молодой человек в нашей стране всегда стоит на краю бездны. Ты уже взрослый, и поэтому ты должен поступать самостоятельно. И ты еще маленький, поэтому ты не можешь поступать самостоятельно. Основной способ решения проблемы – уйти в себя, и в этом самом себе, как в глухом черном пальто, отгородиться от реальности. Однако все время рвет на две половины, на две части. С одной стороны, очень хочется части трагической – вот этого ощущения себя отторгнутым обществом, миром, родителями. А с другой стороны, очень хочется действовать, отвечать за мир, быть со всеми, быть хорошим человеком, быть любимым, быть уважаемым. Как будто два разных человека внутри. Где-то посередине между ними как раз и находится фигура черного рыцаря. Отторгнутый обществом, всеми обиженный, замкнутый, никем не понятый, он в любой момент готов выбросить свое возмущение вовне и превратиться в Брюса Ли, сметающего всех врагов на своем пути». Конец цитаты. Да, в нашей стране, безусловно, ощущение края бездны присутствует. Но на благополучном Западе остается только догадываться, что это за бездна, на краю которой чувствуют себя западные люди и западная молодежь. Спасибо, меня зовут Женя. Я хочу сказать спасибо большое Жене, в первую очередь за то, что Женя, смотрите, пользуется аналитическим материалом наших передач. И напомнить всем радиослушателям, что мы работаем вместе с сайтом www.serebnity.ru. Латинскими буквами в одно слово, как слышится, пишется «серебнити». Вот там прямо на первой странице сайта, наверху вы увидите аудиоархив. В этом аудиоархиве можно прослушать наши старые программы за предыдущие годы в хорошем качестве, если кому-то из вас это кажется интересным. Я хочу вот на что обратить внимание. Я тогда в той программе о детективах говорил о том, что образ детектива, Это своего рода образ спасителя. Этот человек имеет отношение к стороне зла, к миру преступлений, к инфернальному миру. Поэтому как бы состоит из двух половин. Но есть одно огромное отличие Лизбет Саландер от, скажем, Шерлока Холмса или от самого Микаэля Блумквиста. Это отличие состоит в том, что Шерлок Холмс спасает мир людей, вот этот привычный мир, о котором говорила Женя, потому что он считает необходимым его спасать. Он считает необходимым бороться со злом, как с мировой язвой. Это идея существования классического детектива Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, и так можно до бесконечности, конечно, продолжать. Есть проблема, о которой я бы хотел, чтобы вы подумали во время второй музыкальной паузы. Проблема эта заключается в том, что современный детектив, спаситель, такой, как, скажем, Лизбет Саландер, это человек, который мстит. То есть этот человек, можете считать фигурально, метафорически, изнасилованный. Он прошел сам через некоторое насилие, и, в общем-то, только поэтому начинает бороться вот с теми самыми мужчинами, которые ненавидят женщин, то есть со своим собственным отцом. А вот если на минуточку предположить, что этого самого изнасилования морального, в данном случае морального, ведь ее отец не насиловал, он насиловал ее мать, как бы не было бы, то есть ей не за кого было бы мстить, то тогда, ну, она спокойно жила бы и пользовалась благами спокойной и благополучной шведской цивилизации. Ей не было бы никакого дела до нацистов, несколько поколений которых продолжает убивать тех самых нормальных людей. Вот в чем разница, которую мне бы очень хотелось, чтобы вы заметили. Наши герои, герои нашего времени, больше не считают нужным спасать мир, ну, потому что он заслуживает спасения, потому что в нем должно существовать добро или должна существовать любовь. Они мстят, они борются с теми, кто каким-то образом нанес зло им, им навредил. И в этом огромная разница, которую мы не всегда чувствуем. Еще одна музыкальная пауза. Thank you. серебряные нити. Многие критики описывают образ Лизбет как героиню с нетрадиционными и мрачными закидонами, супергероиню, несоответствующую, андрогинную, асоциальную, бисексуальную, одиночку, зарабатывающую на жизнь хакеров, с хакерством, что тоже, сами понимаете, является преступлением. Но, как ни странно, героиней, с которой, как утверждает сам Стиг Ларсон, автор трилогии, он создавал характер Лизбет, была Пеппи Длинный Чулок, героиня другой великой шведской писательницы Астрид Лигрен. Даже табличка на двери квартиры Лизбет в Стокгольме, это можно видеть в фильмах, гласит «Векюла», а дом Пеппи Длинный Чулок, который, как вы знаете, была сиротой, ее неоднократно насильно пытались забрать в детский дом, назывался «Вилла Великюла». Так что эти как бы отсылки, они... Ну, как бы не притянуто, но и за уши. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень важная тема. Я сразу скажу, что я не читала этой книги, но вы так подробно схватили и точно суть происходящего, что я позволю себе некоторые комментарии. Вы знаете, вот ваше замечание о том, чтобы бороться со злом надо... То есть не ваше, я вот это сказала, надо быть инфернальным. И борьба со злом, в общем, это не спасение мира, а месть его отдельным частям. Вы знаете, вот это чудовищно, но именно это происходит сейчас в мире. И это просто какая-то тенденция. А ведь чтобы бороться со злом, то бишь с темнотой, нужно как минимум и прежде всего зажечь свет. Но дело в том, что мы боремся часто со злом, становясь на его сторону. Вот меня поразило то, что происходит сейчас вот с Пусси Райт, о котором говорят. Да, конечно, я очень сочувствую этим девушкам. Да, то, что происходит с ними, чудовищно. Но на этом фоне приравниваются неблаговидные поступки отдельных церковных чиновников. И называется, то есть проводится одинак, как бы знак равенства между русской православной церковью и Кириллом, или Гундяевым, как сейчас его модно называть. И нигде я не слышала ни в одной передаче о том, что глава церкви Христовой не Гундяев, а Христос. И что церковь наша многострадальная, она, ну, переживала, наверное, и другие страшные времена. И сказано в Евангелии, что врата адовы не одолеют ее. Вот вы знаете, меня очень волнует то, что происходит сейчас. Вот это и есть борьба как бы со злом и становится на ее сторону. Вы знаете, Христос глава церкви. А глава, как бы основатель земной церкви Петр, которого он назначил, ну что ж, он такой же грешный. Спасибо, Ирин. Ну, вообще, да, спасибо. Церковь земная и церковь небесная все-таки вещи, хоть и близкие, но не повторяющие одна другую. И мне просто хочется сказать, что тем не менее точно так же. Девушки из Пусси Райт, они же ведь пытаются нести какое-то свое сообщение. И можно ли считать их только врагами? Потому что все равно же это наши девушки. Они что-то чувствуют и пытаются, в общем, искренне это что-то выразить. И, как мне кажется... Совсем и не мстят даже, а имеют, в общем, достаточно ясный, пусть и проект, с которым, ну, вполне возможно, лично я не согласен, но, тем не менее, проект этот есть, и они имеют право на его высказывание. Еще раз, я сейчас не о форме высказывания. Я сейчас о том, что как реагирует человек, когда у него нет права на высказывание, когда этот мир, ну, как бы властно разделен на территории больших и маленьких хозяев. И нельзя в чужой монастырь пытаться соваться со своим уставом, когда молодой человек вот выходит в жизнь, как бы вокруг него оказывается жизнь, разделенная на кучу вот этих самых монастырей. И ни в одном из этих монастырей на самом деле его слушать не хотят. Вот тогда, мне кажется, этот самый молодой человек и превращается во фрика. А дальше начинается некоторая психодинамика. Психодинамика может заставить его стать злым клоуном и совершить преступление. А если его слишком сильно наказать несправедливо, в общем, за то, что он всего-навсего пытался быть искренним, пусть неуклюжим. Вообще, молодые люди, я уж не хочу сказать подростки, очень часто бывают неуклюжими. Мы ведь об этом тоже говорили в своих высказываниях. Так вот, если его за это, как Лизбет Саландер, лишить дееспособности и лишить права голоса, то в этой ситуации он может превратиться в злого клоуна, о котором мы говорили в прошлой передаче, или найти какого-то героя старшего поколения, влюбиться в него и, ну, как бы влюбиться по-лизбетовски, как бы просто последовать за ним на самом деле. И, следуя за ним, делать добро, да, продолжая свою месть злу. Но вот что они... С Лизбет Саландер все ясно. Она мстит насильникам, она мстит мужчинам, ненавидящим женщинам. Это ее позиция. Кого будут ненавидеть нынешние молодые? За что они будут мстить, если герой нашего времени, Лизбет Саландер, для меня наиболее такой законченный герой нашего времени? Он даже не клоун, он фрик. Фрик ведь... Вся панк-культура на этом построена. Фрик ведь выглядит как сумасшедший. А чего с недееспособной Лизбет Саландер возьмешь? Правда, когда ей это нужно, она вполне может украсть 2 миллиарда долларов со счетов арестованного, в конце концов, миллиардера Простите, забыл фамилию миллиардера Виннерстрёма, который посадил, помните, Михаила Блумквиста. Она, в конце концов, она помогает Блумквисту справиться и с этой проблемой, как бы отслеживают, опять же, нацистские деньги этого миллиардера, и она их крадет, превращаясь при этом в этакую, знаете, прекрасную и великолепную даму. Она это может. Она на самом деле может принять любой образ. И дальше она надеется также спокойно жить на эти свои украденные деньги. Правда, ничего из этого, конечно, не получается. В следующих романах, в следующих частях фильма. Но надежда такая есть. Поскольку она по-прежнему мстит, она по-прежнему не видит никакого смысла строить добро. Она видит справедливость только вместе. И не мы ли с вами виноваты в этом с нашим хроническим и единственным стремлением любой ценой запретить, наказать и построить целую систему клеток для того, чтобы лишить человека каких-то его искренних и человеческих проявлений. Это все, что я успеваю сказать сегодня. Давайте все-таки попробуем продолжить в следующей программе разговор о Лизбет Саландер, о культуре фриков, о героях нашего времени, поскольку я надеюсь, что нам есть что еще сказать об этом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.